Глава 12. Как-то неожиданно пришел срок идти служить в армию Виктору Щурову. «Мать, ну не плачь ты. Это всего лишь на 3 года. Сестренка как раз медучилище закончит. И будем вместе ее замуж выдавать», — успокаивал как мог бравый юноша свою разом постаревшую мать. «Все мои друзья пошли служить, а я что хуже? Других вообще в морфлот берут, это целых 5 лет. А меня в пехоту. Весной 41-го уже буду дома». «Человек предполагает, а Всевышний располагает», — гласит народная мудрость. Вернулся Виктор не в 41-м, а в 43-м, приехал долечиваться домой после тяжелого ранения. А тут как раз немцы в город вошли. Остался он в оккупации. Отрастил бороду, ходил на костылях. Врачи хотели ногу отнять, но он не дал. Мать день и ночь лечила разными травами и настойками. Старые знакомые снабдили другими документами, связался с подпольем. Опыт фронтового разведчика пригодился и в тылу. От сестренки никаких вестей не было. После училища ушла служить в медсанчасть, да и какие письма могли прийти в оккупированный город? Фашисты впервые применили в городе свое изуверское изобретение – машины-душегубки. «Граждане Советского Союза, мы не испытываем к вам вражды. Мы воюем с вашими вождями, которые отправляют вас на смерть. Как вы можете доверять своим офицерам? Они расстреливают солдат за то, что те укрываются от пуль или отступают. Немецкие бойцы – ваши друзья, мы будем милосердны и проявим к вам уважение». Устраивали на базарах и в других людных местах облавы, загоняли людей в машины, выхлопная труба которых была заведена в герметичную будку. Пока машина ехала за город, к вырытому в лесополосе рву, все погибали в страшных муках. Однажды попал в такую облаву и Виктор. У него была назначена встреча со связным на сенном базаре. Убежал бы, конечно, но куда убежишь с развороченной взрывом ногой? Однако выжил. Видать, не вышел срок помирать ему. Полумертвый вылез уже ночью из чуть присыпанного землей рва и к утру, хромая, вернулся домой к матери. А еще через несколько месяцев город был освобожден, и бравый сержант Щуров, еще не совсем здоровый, был откомандирован в распоряжение разведроты Н-ского полка. Писать Виктор не любил, но деваться некуда, слово дал матери, что будет писать хотя бы раз в неделю. Слово данное старался держать, ведь от сестренки Валечки вестей не было совсем. Писал просто, без затей, по-рабочему. Ходил, мол, туда, привел кого надо, за это и наградили. А как еще мог написать старшина-разведчик, почти каждую ночь пересекавший линию фронта и добывавший нужного и важного языка, или минировавшей важные фашистские коммуникации?